Параграф 2, 2 главы. Оптимальный труд продлевает жизнь. Производственный ресурс здоровья является одной из составляющих общественного ресурса здоровья и зависит от целого комплекса параметров: мотивации и условий труда, квалификации профессии, качества жизни, пола, возраста, состояния здоровья, работоспособности и тому подобное. Назовем трудом любую умственную или физическую деятельность человека, направленную на получение личного или общественно полезного результата. По определению, работоспособность – это способность к выполнению какой-либо деятельности с поддержанием ее интенсивности в заданных пределах времени на каком-то конкретном уровне. Работоспособность меняется в течение суток согласно графику, приведенному на рисунке 2.1. Существует, конечно, колебания работоспособности и в течение недели, рисунок 2.2, года и всей жизни, рисунок 2.3. Это только статистические данные для среднестатистического человека планеты с продолжительностью жизни 60-70 лет. Колебания работоспособности в течение суток, недель, месяцев и лет зависят от уровня физического и психического состояния, а также от удачного выбора распорядка дня. Отметим, что после 20-25 лет кривая работоспособности сильно коррелирована, взаимосвязана с кривой жизни, которая приведена в параграфе 13.3. Каждый знает, что после отпуска работоспособность повышается в несколько раз. Это означает, что если наш образ жизни сознательно изменить, то высокую активность жизни, активное долголетие, можно поддерживать значительно более долгий срок, вне зависимости от отпуска. Оптимальная работоспособность по одному направлению трудовой деятельности обычно может поддерживаться не более 4 часов. Отдых, как известно, если вы не спите, это просто смена трудовой деятельности, но снова не более чем на 4 часа. Правильно организованный труд увеличивает продолжительность и качество жизни. Наиболее эффективен в этом отношении физический труд вне помещения. Умственный труд в помещении наименее эффективен. В этом случае любые способы подключения двигательной нагрузки и свежего воздуха не только увеличивают трудоспособность, но и способствуют некоторому увеличению продолжительности предстоящей жизни. Народное выражение «ни один лентяй не дожил до старости» совершенно справедливо. В среднем труд увеличивает продолжительность предстоящей жизни от 5 до 20 лет, в зависимости от многих перечисленных выше условий и параметров. Смотрите рисунок 2.4. Как видим из рисунка, в нормальных условиях систематический труд увеличивает продолжительность жизни, если его длительность не превышает 4-5 часов. Причем физический труд вне помещения, кривая 1, полезнее, чем умственный труд вне помещения, кривая 2. Наименее эффективен умственный труд в помещении, кривая 4. При смене рода трудовой деятельности в течение дня через 4-5 часов, смотрите также рисунок 2.1, можно добиться не только хороших трудовых результатов, но и увеличить продолжительность жизни даже при 8-10-часовом рабочем дне. Отличные результаты получаются при более дробной смене трудовой деятельности, например, через каждые 2-3 часа. Труд не только совершенствует человека, но и увеличивает продолжительность его жизни при грамотном трудовом распорядке и стиле жизни. Работодателям следует тщательно разобраться в физиологическом феномене влияния условий и продолжительности труда на работоспособность своих сотрудников. Труд не только совершенствует человека, но и увеличивает продолжительность его жизни при грамотном трудовом распорядке и стиле жизни. Работодателям следует тщательно разобраться в физиологическом феномене влияния условий и продолжительности труда на работоспособность своих сотрудников. Труд на износ не только сокращает жизнь, но и существенно снижает производительность труда.